при использовании мистической ладони мне понадобится максимальная сосредоточенность. Конечно, глаз я не лишусь, регенерация не даст, а вот больно будет. Мне нужно будет искусственно видоизменить глазные нервы, наполнив их чакрой. Подумав об этом, я покачал головой с мыслью «нет, слишком заметно». Чакру мистической ладони слишком легко заметит. Остается только акупунктура. В этом мире о ней ничего не знают, и лишь поверхностное познание имеет Цунаде, которая теперь стала мужиком. Поэтому операцию иглами определенно не смогут заметить, ведь для нее не нужна чакра, а лишь тонкий контроль своих рук. Нужно заняться изготовлением игл. Синбоны не редкость в этом мире, но акупунктурные иглы должны быть особенными. Такой заказ не должен привлечь особого внимания. Мысленно обдумав все, я решил выбрать второй метод. Что ни говори, а у этого тела есть свои пределы. Банально, сама система не позволит моему телу эволюционировать до бесконечности, используя разрушение и восстановление тела. Если я правильно понимаю, то у моего тела без генетических мутаций предел уровня Суперкаги. Возможно, стоит познакомиться с Рачимару. В прошлом я его убил, даже не поговорив толком. Наметил я себе еще одну цель. На сегодня все, можете идти. Раздался голос и руки, и все стали подниматься со своих мест. Вовремя. Я как раз закончил свои размышления. Мысленно усмехнулся, подумал я. Идем, Нарука. Повернувшись, сказал я, Нарука, и встав, отправился на выход. Учиха Саски, останься на минутку. Окликнула меня и Рука, на самом выходе. Подожди меня в коридоре. Я ненадолго, спокойно сказал я, Наруке. Угу. Кивнула она и вышла в коридор. Ирука Сенси, вы что-то хотели? С интересом спросил я. Я знаю, что такое потерять родителей. Я слышала, ты отчаянно ищешь силы, и даже смог стать учеником Гаэ-самы, зеленого зверя Конохи. Но, пожалуйста, помни, для чего ты ищешь эту силу. В поисках силы можно легко потерять себя. Серьезно проговорила Ирука, глядя в мои черные глаза. Спасибо, учитель. «Я ценю ваши слова. Это все, что вы хотели сказать?» Благодарно кивнув, спокойно спросил я. «Да, можешь идти, только, будь осторожен, ты же еще ребенок», с сочувствием сказала Ирука. «У меня не было плохого впечатления об этом персонаже, поэтому я кивнула и сказал, спасибо, я буду иметь в виду». Затем вышел из аудитории в коридор, где меня уже ждала Нарука, перебирая руки за спиной. «Пойдем, пора начать нашу тренировку». Спокойно сказал я, и направился к лестнице на выход. Угум. Кивнула Нарука и быстро догнала меня. Оказавшись на улице, мы сразу отправились на седьмой полигон. Возьми, каждое упражнение подели на 10. Так как сейчас бесполезно учить тебя техникам, нужно сосредоточиться на чем-то более важном. Спокойно сказал я, и передал свиток Гаи, Нарука. Она с любопытством взяла свиток и развернула его. Но, вскоре ее мордашка скисла, и она недовольно воскликнула. «Я думала, мы будем тренироваться вместе. Физические тренировки – основы тайцзюцу. Сейчас наши тела слишком слабы, чтобы начать тренировать серьезные техники тайцзюцу. Что касаемо техник, тебе придется подождать, пока мой шаринган не эволюционирует», – спокойно разъяснил я и добавил со вздохом. «Тебе хотя бы не нужно надевать утяжелители 40 кг на руки и ноги, и выполнять те же упражнения, но в 10 раз больше». Нарука побледнела из-за моих слов и сказала, «Ты серьезно будешь этим заниматься?» Тем не менее, когда она подняла свою голову, я уже начал отжимания. «Хуа!» – беспомощно вздохнула Нарука, и, пристроившись рядом, начала тоже делать отжимания. Между подходами мы делали короткий отдых в 5 минут. Нарука настаивала на 10, но я был непреклонен. После каждого пятого подхода, был большой перерыв в 25 минут. Так мы смогли практически полностью выполнить план. Надо сказать, чакра Курамы действительно хороша. Хоть она уступает моей регенерации, но все равно показала себя неплохо. Как я ожидал, Нарука смогла выдержать эту тренировку. Она даже нашла в себе силы, чтобы подгонять меня. «Давай же, Капуша, мне долго тебя ждать». Она весело свесила ножки, сидя на скале Хокаге, и смотрела на меня сверху вниз. В прямом смысле этого слова, я через силу карабкался наверх. Это был последний, 10-й подход. По сравнению со вчерашним, было совсем немного легче, так как я уже успел привыкнуть к этой боли. «Капуша, Капуша!» Весело болтая ножками, радостно кричала Нарука. Похоже, ей было очень радостно видеть мое жалкое состояние. Через еще 5 минут, я наконец-то был на финишной прямой. Осталось всего 5 метров. Мысленно подумал я, и продолжил карабкаться. Все тело страшно болело, но я не сдавался, и, плюх, хуа-хуа, тяжело дыша, улегся я на скалу рядом с Нарука. «Ну, наконец-то, капуша, а то я уже заждалась», — усмехнувшись, сказала Нарука. «Кажется, ты хочешь сама сегодня готовить ужин?» — через силу спросил я. Она резко замолчала и спокойно села рядом, смотря на звездное небо. «Как красиво! Скорее посмотри, звезда падает!» — возбужденно воскликнула Нарука. «Прости, у меня нету сил даже открыть глаза. Загадай что-нибудь сама», — устало ответил я. «Загадать?» — слегка смущенно сказала Нарука и закрыла глаза. «Что загадала?» — посмотрев на нее, спросил я. «Не скажу, а то не сбудется», — с покрасневшими щечками ответила Нарука. «Ладно, пойдем, нам нужно зайти в еще одно место». Немного отдохнув, поднялся я. «Ты уже можешь ходить», — удивленно воскликнула Нарука. «Немного, но это важно. Мне нужно сделать заказ в кузнице». Поднявшись и чуть не вскрикнув от боли, сказал я. «Те, тебе помочь?» — с покрасневшими щечками спросила Нарука, заметив мое плачевное состояние. «Нет, я сам справлюсь. Это тоже своего рода тренировка», — спокойно ответил я ей. Нарука заметно погрустнела, но все же кивнула и подошла ко мне. «Обратно пойдем по лестнице», — уныло сказал я, и мы начали движение, а в этот момент в моей голове витали мысли. Уже полтора моих мышц были заменены этими волокнами. Если так пойдет и дальше, то к концу месяца 15 всех моих мышц в теле будут заменены этими особыми волокнами. Надеюсь, кузнец согласится выполнить мой заказ. Я так старался нарисовать эскиз серебряной акупунктурной иглы. Спустя полчаса мы дошли до торгового квартала Канахи. Удобно, что он находился в такой непосредственной близости к скале Хокаге. Краем глаза я увидел значок наковальни. Бородатый мужичек с повязкой на глазу только-только начал закрывать свою лавку. «Подождите!» — крикнул я, и он обернулся. «Тебе чего, малец, не видишь, дядя лавку закрывает?» — холодно спросил он. «У меня заказ!» — быстро ответил я. «У тебя и заказ, куда только родители смотрят. Вот что, давай сделаем вид!» Усмехнувшись, начал снисходительно говорить он, но был перебить мною. «Вы сможете изготовить эти особые синбоны? Мне нужны 5 штук, я вам щедро заплачу». Я протянул ему эскиз серебряной акупунктурной иглы. Он заинтересованно взял эскиз и осмотрел его, после чего почесал голову и сказал: «Так ты малец, шиноби, плевое дело. Только вопрос щедро, это сколько?» Я не ответил, а достав 20 тысяч рё банкнотами, передал их кузнецу, со словами: «Как только изготовите, я передам остальное. Всего я заплачу вам 40 тысяч рё за эти серебряные синбоны. Сколько это займет времени?» Кузнец почесал голову и сказал: «Работа несложная, просто с поставками серебра в последнее время туго. Думаю, за неделю управлюсь». «По рукам», — сказал я и протянул кузнецу свою маленькую руку. Он немного посомневался, а затем все-таки пожал мою руку своей медвежьей лапой со словами: «По рукам, мы вернемся через неделю». Напоследок бросил я, и мы с Нарука продолжили идти дальше по улице. «Хуа», — услышал я вздох кузнеца, а затем усталые слова: «Опять за работу. Зачем тебе эти синбоны?» — с интересом спросила Нарука, когда мы ушли достаточно далеко от кузницы. «Увидишь», — загадочно сказал я. «Маа», — надула щечки Нарука, услышав мои слова. «По пути домой мы набрали продуктов на ужин и остались практически без денег. Осталось всего 40 тысяч рё из 500 тысяч, которые у меня были изначально. 20 тысяч рё 100 уйдет кузнецу после работы, а вот оставшихся 20 тысяч рё не хватит на неделю жизни. Будь я один, может быть и хватило, но с Нарука, похоже, мне придется сделать досрочный выпуск», — мысленно подумал я, понимая, что ситуация с деньгами крайне плачевная. «Чего ты такой угрюмый?» — заметив мой вид, спросила Нарука. «С этого дня мы на диете», — серьезно ответил я. «Что? Почему?» — возмущенно воскликнула Нарука. «У нас нет денег», — спокойно ответил я, а после добавил: «Кто-то слишком много ест». «Я буду есть меньше», — смущенно ответила Нарука и отвернулась, надув щечки. «Хуа, это ничего не изменит. У нас серьезная проблема», — вздохнув, сказал я. «У нас осталось всего 20 тысяч рё», — после небольшой паузы добавил я и продолжил идти по дороге. «Тогда зачем ты потратил 20 тысяч рё на эти твои синбоны?» — возмущенно воскликнула Нарука, словно я потратил ее деньги. «Синбоны необходимы мне, чтобы постигнуть одну особую технику моей сестры. Я видел ее лишь однажды и знаю, что для нее нужны необычные синбоны. Спокойно придумал я оправдание. «Ты научишь меня этой технике?» С ожиданием посмотрела на меня Нарука и спросила. «Нет, для тебя она будет бесполезна. Эта техника нуждается в шарингане, а у тебя его нет», — спокойно ответил я. «Ма, жадина», — надув щечки, воскликнула и отвернулась Нарука. Дальнейший путь до особняка прошел тихо. Быстро приготовив мясной ужин, я пригласил Нарука за стол. Мы молча поели и помыли каждый за собой посуду. Затем я сказал Нарука: «Пойдем, я тебе кое-что покажу». «Что же это?» — с любопытством спросила Нарука. «Увидишь», — кратко бросил я и, шатаясь, вышел с кухни и направился на выход из особняка. Нарука последовала за мной следом. Вскоре мы дошли до небольшого пруда, где я раньше тренировался. «Ну, и что ты хотел мне показать?» — с интересом спросила Нарука, разглядывая лунное отражение в пруду. Я молча сложил печать концентрации и, преобразовав чакру в огонь, выдохнул гигантский огненный шар. Горячий воздух заколыхал блондинистые волосы Нарука, и она от неожиданности упала прямо на попу. Я, закончив выдыхать пламя, и спросил: «Ну и как тебе это? Что ты об этом думаешь?» Нарука опустила голову, отойдя от шока и поникнув, произнесла: «Ты талантливый гений, самый настоящий гений, не то, что я, неуч, которая даже иллюзорного клона создать не может». Услышав ее ответ, я рассмеялся, со словами: «Гений, талант, ахахаха». «Нарука, я добился этого не потому, что я талантлив, а потому что приложил для этого больше всех усилий. Это результат моих тяжелых тренировок, я изнурял себя так, что даже страшно вспоминать. Талант здесь лишь 10, а 90 – это невероятно тяжелые тренировки. После того, как Итачи вырезала наш клан и убила родителей, я не плакался в подушку, не сетовал на жизнь, а тренировался. Все это время, пока вы отдыхали и мирно спали, я находился на грани истощения. Но я другая. Сколько бы я ни пыталась, у меня ничего не получается. Однажды я пыталась целый день, и у меня ничего не вышло. Я осталась совсем без сил, но пыталась продолжать, однако все было бесполезно», — закричала в ночной тьме Нарука, высказывая свои истинные мысли на грани плача. «У тебя не получается не потому, что ты в этом виновата. В этом есть что-то другое, и мы выясним, что именно. А пока, тебе нужно сосредоточиться на укреплении физического тела. Если ты будешь отставать в техниках, не страшно, ты легко превзойдешь всех в выносливости и в тайдзюцу. Но, если ты будешь отставать еще и в тайдзюцу, то, тебя раздавит как букашку, и я не смогу ничем тебе помочь. Понимаешь, дуреха?» — серьезно произнеся, посмотрел я на Нарука. «Угум, я поняла. Я буду стараться больше, чем кто-либо на свете, и больше никто не посмеет назвать меня монстром», — кивнула Нарука, затем встала и решительно воскликнула: «Вот молодец, а теперь пойдем домой. Сегодня нас ждет не менее тяжелый день», — спокойно произнес я и, шатаясь из стороны в сторону, зашагал в сторону особняка. «Жамк», — подхватила Нарука мою руку, создавая опору моему телу, со словами: «Я помогу». Я ничего не ответил ей, а лишь улыбнулся краешками губ и продолжил движение, опираясь на ее хрупкое тело. Вскоре мы кое-как доковыляли до особняка. «Дальше я сам, спасибо», — поблагодарил я Нарука за помощь. «Хи-хи, ни за что», — радостно сказала Нарука и в припрыжку зашагала в свою комнату. «Такая Нарука мне нравится больше», — мысленно подумал я, но сразу же отбросил эти мысли и зашел в свою комнату. Еле-еле дойдя до футона, я сразу же свалился без сил, тщетно пытаясь очистить сознание, чтобы провалиться в сон. Часть 87. Примечание к части. https://k5gmz4kurtskuce9. Нынешний этап эволюции Шарингана. https://hrnsshgnitka61a. Кушин и мина. https://adgirksmhts6s5t9. Первый образ какаши. https://knipsmtknkists9u8. Второй образ какаши. https://knipsmtknkists9u8. Третий образ какаши. https://vyot4vgsvsaufgbla. Четвертый образ какаши. https://c22stksvkazmagza6. Пятый образ какаши. Выбирайте любой, как говорится. https://mdoits1yitzgbm7trdp7. Вид ГГ в зеленом костюме. Без тупой лыбы и вообще эмоций, ну и ростом поменьше. https://akfps19zt9hdcxp9. Курама у Нарука. https://7на6fot5e9l8j6sbx8. Тоже Курама, но в облике лисы. https Бег 8 ДПВ 9 КНАК 7, будущий ВИКШИ, ХТТПС, СС 8 КУХЦ 9 НЕМЦМ 9 КСФУА, будущий ВИД МАРУ, ХТТПС, Х1 и 3 УФКСПФКВУФКФА, будущий приблизительный ВИД ЧОУ, ХТТПС, ГЗЗ 37 ТВБХ 4 на 20 Б 5, будущий ВИД ХИНА НЕ ВЛЕЗЛИ ОСТ. Вот очередная глава закончена, и на этот раз в ней 26 страница. В следующей главе будет мини-скип. И да, объясняю для тех, кто думает, что ГГ имба. Вы правы, но не в данный момент. Он будет имбой, он же. Но, сейчас его на ИЗИ могут запечатать, как тех же КГ прошлых лет воскрешенных, и контролируемых эдатинси. Обязательно пишем отзывы. Время скоротечно. За постоянными изнурительными тренировками вскоре прошла неделя. За эту неделю мышцы в моем теле заменились на розовые мышечные волокна на целых 3,5 и теперь составляют 5 от общего количества мышц в теле. Кто-то скажет, мол, всего 5, и будут в корне неправы. Эти 5 позволяют моим рукам без повреждения бить толстую древесину. Их отличие от обычных мышц в том, что они не видоизменяют тело, поддерживая его стройным. То есть я не буду выглядеть как стероидный, перекачанный мужик, а буду сохранять свой элегантный облик, но при этом буду быстрее, сильнее, выносливее и прочнее любого из этих мужиков. Помимо мучительных тренировок, мы с Нарука, как и все нормальные дети, ходили в Академию Шиноби. После того случая с брюнеткой, больше никто не смел задирать Нарука, и она могла спокойно ходить где захочет. Казалось, даже ненависть, которую испытывают взрослые жители, слегка поуменьшилась. Однако это было лишь мое воображение. Люди просто боялись меня, прозванного последним из учих. Вернее, они боялись не столько меня, сколько моих будущих достижений. Про Итачи так и вовсе все словно забыли. Я сидел на полу в своей комнате, а рядом сидела Нарука. Из-за интенсивных тренировок, или влияния леса, Нарука стала выше. У нее стали появляться округлости в некоторых местах. Как же быстро растут дети в этом мире, мысленно подумал я, и посмотрел на горстку монет и банкнот у себя в руке. Я не знал, связано ли это с лисом, лисой, или с тренировками Гаи, но это все равно было необычно. Хотя если учитывать тот факт, что в 12-13 лет дети в этом мире становятся как мини-армия современного мира, а клан Узумаки всегда славился своей титанической выносливостью, то можно сделать вывод, что такой быстрый рост для 8-летней девочки – это норма. То, что Нарука – полукровка, это не имеет особого значения. Будь она чистокровная Узумаки, в оригинальном сюжете, Наруто бы не умер из-за извлечения Курамы, и мудрецу шести путей не пришлось бы его воскрешать. Конечно, тогда бы они проиграли в битве с Мадарой. Например, Узумаки Кушина смогла выжить после извлечения Курамы, и прожила довольно долго, потому что она была чистокровной Узумаки, с невероятной выносливостью, а ведь она в тот день еще и родила Наруто, и только потом у нее насильно вырвали Курому. У Нарука же сейчас есть ее собственная выносливость благодаря особым генам, плюс еще шерстяная, лечащая батарейка в клетке. Так что удивляться ее прогрессу вообще не стоит. 20567 рё, хуа, удрученно сказал я, и вздохнул. Мои синбоны уже должны быть готовы, пойдем. Обратился я к Нарука, которая сидела рядом, играясь со своими волосами. Раз у нас так мало денег, зачем нам эти твои синбоны? Разве у нас не останется всего 567 рё, и месячное отчисление от деревни, после того, как ты заберешь свои синбоны? С интересом спросила Нарука, укоряя меня в чрезмерной трате денег. Эти ее месячные отчисления от деревни, это всего 2500 рё в месяц на двоих, иными словами 1250 рё на одного человека. Оно выплачивается семьям погибших во время войны, или при исполнении. Просто тот факт, что нам выдают эти жалкие подачки, которыми можно разве что подтереть жопу, максимально наглядно показывает отношение деревни к нам, в частности отношение Хокаге и старых пердунов. Это учитывая тот факт, что наши родители – герои войн, а одна из родителей Нарука – была четвертой Хокаге. Если в случае Нарука, они могут оправдываться, что это секретная информация, что у Мины были враги, которые хотели бы ей отомстить, и отыгрались якобы на Нарука, так как Мины и Кушина нет в живых, то вот, что я сын главы клана Учиха, общеизвестная информация, но мне как наследнику еще недавно сильнейшего клана Конохи, выплачивается такая незначительная сумма. И на эти жалкие подачки, они предлагают нам жить. Конечно, я понимаю, что это делается специально, чтобы мы поскорее становились полноценными шиноби и были полезной рабочей силой, или проще говоря, оружием деревни, или еще проще зависимыми от деревни рабами. «Пойдем, эти синбоны мне необходимы», – спокойно сказал я и встал. «Сегодня у нас был выходной в академии, поэтому тренировались мы с утра до вечера, а после вернулись в особняк отдохнуть. Теперь можно сказать, отдых закончился, и пришла пора проверить кузницу. Как знаешь», – пожала плечами Нарука и, мило улыбнувшись, встала вслед за мной. Вскоре мы покинули особняк и отправились на торговую площадь Канахи. «Вот малец, принимай работу», — сказал одноглазый кузнец, протягивая мне сверток ткани. Я развернул ткань и осмотрел серебряные иглы. Форма, длина, наполнение — все идеально. Добротная работа. Сделав тщательный анализ, мысленно подумал я и спокойно сказал, протягивая две банкноты, общим номиналом в 20 тысяч рё. «Спасибо, я доволен работой, вот ваша награда». «Хе-хе, с тобой приятно иметь дело, малец», — усмехнувшись, сказал кузнец, принимая банкноты, а затем добавил: «Если понадобится что-то еще, обязательно приходите ко мне, я сделаю вам скидку». «Будем иметь в виду», — спокойно ответил я и, взяв Нарука за руку, отправился обратно в особняк. Нарука слегка смутилась этому жесту, но руку вырывать не стала. Вскоре мы добрались до особняка. «Я пойду приму ванную, а ты пока займись чем хочешь». Зайдя в дом, я отпустил руку Нарука и спокойно сказал: «Нужно сказать, что несмотря на то, что это мир ниндзя, технологии тут тоже не слабо развиты. Здесь есть водопровод, поэтому ванную можно назвать привычной для современного человека. Конечно, джакузи у нас не было, но при желании его будет несложно сделать. Здесь также есть телевидение, правда, оно очень сильно отличается от привычного. В общем, в плане технологического удобства, тут разве что не было телефонов, но их по сути заменяли ниндзя-сенсоры, которые передают всю информацию на поле битвы, да и призывные звери с этим неплохо справляются». Зайдя в ванную, я быстро разделся и включил кипяток. Вскоре комната наполнилась густым паром. «Пар достаточно густой, можно начинать. Теперь, если за мной не следит Анбу Хьюго с Гейкуганом, то шансы, что они что-то поймут, крайне малы», — мысленно подумал я и достал сверток с серебряными акупунктурными иглами. «Хуа», — вздохнул я и сел в позу лотоса. Легким взмахом руки я взял первую иглу и быстро воткнул ее в акупунктурную точку Сыбай, которая находится чуть ниже нижнего века глаза. Через мгновение мой взгляд стал расплывчатым, с красной пеленой. Кровь залила правый глаз. Запомнив положение игл, я, несмотря на следующую иглу, резко схватил ее и воткнул в точку Сыбай на левой стороне лица. Левый глаз также залила кровь. Ощущения такие, как будто иглы втыкаются не под глазом, а прямо в зрачок. Одним словом, больно, но не критично. Дальше нужно было действовать быстро. Схватив две иглы сразу, я одновременно воткнул их в точки Бэньшэнь с обоих сторон головы. Я сразу ощутил сильную боль, а также непрерывный поток чакры, направляющийся к глазам. Через мгновение без моего ведома активировался шаринган, и я сразу же почувствовал это. Затем я схватил последнюю иглу и воткнул ее в точку Интан, которая находится в 5 сантиметрах выше переносицы. Поток чакры резко остановился на глазных нервах. «Оста, яйца только ждать». Чувствуя, как глаза очень сильно покалывают, словно в них постоянно втыкают миниатюрные иглы с каким-то раздражающим средством на кончиках, мысленно подумал, тяжело вздыхая. Вскоре произошли странные метаморфозы. Глазам вдруг стало прохладно, воздушный поток от ледяной воды укрыл их словно одеяло. Я сосредоточил свое сознание на глазах и следил за малейшим изменением глазных нервов, а они поглощают чакру. Мысленно, шокированно воскликнул я, видя, как чакра, попадающая в глазные нервы, словно попадает в черную дыру и навсегда исчезает в ней. Спустя 5 минут чакра внезапно прекратила поступать к глазным нервам. К этому моменту уже все мое лицо было в крови. Я насильно подавлял регенерацию, чтобы она не впиталась обратно в тело. Визюб, глазные нервы вздрогнули и натянулись словно натянутая тетива лука, а затем извергли мощный поток чакры, устремившийся к моим глазам. «Жжется, сильно жжется, это не входило в мои планы», — мысленно ругался я, чувствуя, словно в глаза наливают кипящую магму. Это продолжалось минут 10, пока взамен кипящей магме не пришел ледник. Словно остужая расплавленный металл после ковки, глазные нервы пропускали к глазам слабые потоки чакры. Вскоре все закончилось. Глаза очень сильно покалывали, а глазные нервы, казалось бы, успокоились. За это время они приобрели совершенно иной вид. Из тонких красных ниточек они стали темно-темно-красными, практически черными. За все это время я не издал ни одного звука и ни разу не дернулся. Почувствовав, что изменений больше не будет, я перестал сдерживать регенерацию. Хлюпс, кровь, словно в перемотке, стала впитываться обратно в глаза, а затем возвратилась в кровеносные сосуды, продолжая свой путь по кровеносной системе моего тела. Я осторожно открыл глаза, и мир словно замедлился. Пар двигался неестественно медленно. «Это странно», — мысленно подумал я, привыкая к этим странным изменениям. Вскоре я почувствовал, словно глаза впали в спячку, ожидая пробуждения. Затем я попробовал деактивировать принудительно активированный шаринган, и сделал это без проблем. Затем вновь активировал. Похоже, это не конец изменений, но у меня такое чувство, что это займет очень немало времени. Мысленно подумал я, и подошел к воде, отмахнув рукой пар, который двигался неестественно медленно, словно я ускорил свое зрительное восприятие во много раз. Я посмотрел в свое отражение в воде. Это уже не похоже на обычный шаринган. Мысленно подумал я, и, сделав небольшую паузу, попытался проанализировать ситуацию. 1, 2, 3, 4 томое. Цвет также отличается. Если раньше он был розовато-красным, то сейчас темно-темно-красный, практически черный, за исключением рассеянного от зрачка красного круга. Чем дальше он отходит от зрачка, тем темнее становится. Я определенно не встречал такого глаза. Можно сказать, это уже и не шаринган, а нечто принципиально другое. Нужно будет хорошо исследовать этот вопрос. Эта необычная метаморфоза шарингана меня очень заинтересовала. Не хотелось бы получить какой-то неожиданный подвох, поэтому нужно все тщательно исследовать. Глаза продолжали пульсировать, словно живое существо с сердцем. Это никак не было видно внешне, но для меня это было на самом деле очень заметно. Если я правильно понимаю, то когда пульсация станет сильнее, это будет означать скорый переход на следующий уровень. Иначе говоря, теперь только время покажет, что это за глаза такие, и какого этапа эволюции они достигнут. Я мысленно сделал свои выводы из ситуации, и постарался привыкнуть к этому ощущению. Конечно, постоянная пульсация глаз раздражала, но это было еще терпимо. Вскоре я свыкся с нынешней частотой пульсации. Затем я деактивировал шаринган и залез в ванную. Все-таки я сюда пришел не просто проверить свою теорию и пробудить шаринган, но и действительно принять ванную. Без мгновенной очистки мне каждый день приходилось стирать одежду, мыть посуду, убираться в особняке и, самое главное, мыть свое грязное, потное тело после тренировок. К счастью, половина из всего этого также лежит и на Нарука. В такие моменты я действительно рад, что приручил ее. Невольно улыбнувшись этому, я быстро помылся, и, закончив принимать ванную, оделся и вышел из комнаты. «Ты долго? Я уж думала, что усну, пока тебя дожидалась», — обиженно воскликнула Нарука со слегка краснеющими щечками. «Так пошла бы спать, зачем меня ждать?» — спокойно спросил я. «Дурак, ХМПФ», — отпихнув меня в сторону, своими маленькими ручками воскликнула Нарука и фыркнула, заходя в ванную. Когда она повернулась ко мне спиной, я активировал свой новый шаринган. «Интересно, я вижу потоки чакры, прямо как при Бейкугане. Нет, даже лучше. У меня зрение цветное. А это что такое? Это же...» — мысленно удивленно воскликнул я, увидев действие своего шарингана. Нарука замедлилась, и я отчетливо видел ее потоки чакры. Однако, что меня действительно удивило, так это 4 призрачные фигуры. Первая фигура – злобная эфемерная морда красной лисы, которая смотрела на меня разгневанным взглядом. Вторая – красивая блондинка с голубыми глазами, она с улыбкой смотрела на меня. Третья – не менее красивый парень с ярко-красными, длинными волосами и голубыми глазами. Он тоже смотрел на меня с улыбкой и любопытством. И, наконец, четвертая фигура, которая привлекла больше всего моего внимания, молодая, хотя к ней это не совсем применимо, выглядящая молодо девушка с длинными коричневыми волосами, прической ёршиком и со свисающими вниз от висков хвостиками, перевязанных белой ниткой, волос. Ее голова в районе лба была перевязана серой повязкой. Одета она была в белый плащ с черными магатамами. В отличие от предыдущих фигур, она находилась в спячке. Это была Ашура Ацуцуки, или Ашура Ацуцуки в оригинальном сюжете. Похоже, мудрец шести путей не врал. Его сын и правду привязан к Наруто. Хотя сейчас, скорее дочь, и привязана к Наруто. Мысленно подумал я. Мина Намикадзе и Кушину Узумаки. Похоже, эти двое прекрасно меня видят и знают, что я на них смотрю. То же самое касается и Курамы. Наблюдая за призрачными силуэтами, подумал я и деактивировал Шаринган. Сейчас не время. Стоит стать еще сильнее, иначе я не смогу защитить Наруто, если кто-то из Анбу решит действовать. Подумав об этом, я покачал головой. Бе-е-е. Повернувшись ко мне лицом, Наруто, оттянув нижнее веко и показав розовый язычок, резко захлопнула дверь в ванную. Она все-таки ребенок. Мысленно подумал я, вспомнив, что Наруто всего 8 лет. Немного постояв возле двери, я отправился в свою комнату. Зайдя в свою комнату, я сел в позу лотоса перед футоном, находясь в полной темноте. Посмотрим, способны ли эти глаза на большие. Мысленно подумал я и активировал свой шаринган. Посмотрев на то место, откуда ощущаю один из взглядов, я сконцентрировался, желая увидеть, что находится за этими стенами, впереди меня. Сперва исчезла ближайшая стена, за ней, одна за другой исчезли и остальные, пока мой взгляд не достиг до дерева в моем саду. Я увидел фигуру, сидящую на дереве, и читающую книжку. Эта фигура обладала выдающимися, соблазнительными женскими формами, на которых лишь на мгновение задержался мой взгляд. Благодаря своему шарингану, я прекрасно видел в темноте. Задержав свой взгляд на девушке, чье лицо скрывала белая маска кота Анбу, я просто не мог мысленно не усмехнуться. Значит, вот про какое задание говорила Какаша, интересно. Затем, насмотревшись на Какашу, я перевел взгляд на следующее место, откуда чувствовал слежку. В кустах, в том же саду скрывалось еще три фигуры. Это были бойцы Анбу в масках, лисы, волка и енота. Среди них я узнал только волка. Они внимательно следили за каждым движением в доме. Насмотревшись на эту троицу, я перевел взгляд на крышу. Там находился последний наблюдающий. Как только я его увидел, я вздохнул, с мыслью корень. Кто бы сомневался, еще и сенсор. Не к добру, что эти собаки наблюдают за нами. Видимо, он здесь для того, чтобы мониторить чакру Курамы, и чуть что, сразу сообщить Данзо. На его языке была темная чакра. Посмотрев сквозь его голову, я убедился, что у этой собаки корня, в демонической синей маске, установлена печать подчинения на языке. Покачав головой, я деактивировал шаринган и выдохнул. Щелк, Саски, принеси мне полотенце, я забыла его взять. Вдруг услышал я щелчок двери, а затем громкие слова Наруто. Опять, удрученно подумал я, вспоминая который это уже раз за неделю. Хуа, вздохнул я, и поднявшись зашагал в комнату Наруто. Быстро найдя полотенце с цветком сакуры, я сразу же покинул комнату будущей хищницы. Если уже сейчас в свои 8 лет, она проявляет знаки внимания ко мне, то что будет через пару лет, я вообще боюсь представить. Мысленно подумал я, и аккуратно подошел к двери. Я принес полотенце, оно возле двери. В следующий раз не забывай, спокойно сказал я, и бросив полотенце на пол, собирался уйти обратно в свою комнату, как раздался голос Наруто. Подай мне его, пожалуйста, вдруг я сейчас выйду, а ты где-нибудь спрячешься, и будешь подглядывать. Я слышал от старших в академии, если мальчик подглядывает за девочкой, то она ему, Н. Никак не могла она выговорить слово «нравится». Я покачал головой, с мыслью и о чем она только думает, и спокойно сказал, покачав головой, о чем ты думаешь, дуреха, заканчивай с банными процедурами, и иди спать. Договорив, я отправился в свою комнату. День был насыщенным на события, пора бы и отдохнуть. Мысленно подумал я, улегся на футон, очищая свои мысли и закрыл глаза. Вскоре я провалился в царство Морфея. Приятный запах. Стоп, запах, мысленно подумал я, прежде чем резко раскрыть глаза. Увиденное заставило меня беспомощно покачать головой. Наруто легла рядом со мной и обняла мою руку, прижимая к своему телу. Я столько раз ей говорил, хватит ко мне приходить ночью, но похоже, это что-то на уровне инстинктов, или еще глубже. В данный момент она выше меня, да и выглядит старше. У меня было ощущение, словно я сплю рядом со своей старшей сестрой, которая обнимает своего глупого младшего брата во сне, при этом я прекрасно понимаю, что я на пару тысячелетий ее старше. Кое-как высвободив свою руку из ее цепких объятий, я увидел, как она начала ворочаться, пока не вытянулась всем телом, задрав свою пижаму, оголив животик. Затем она открыла глаза и сонным голосом сказала: «Доброе утро. Знаешь что, как долго это будет продолжаться?» – беспомощно спросил я. «А, ты о чем?» – не понимая сути моего вопроса, спросила, наклонив голову Нарука. «Я спрашиваю, сколько раз ты еще собираешься тайно прокрадываться в мою комнату? Это уже третий раз, если считать прошлую неделю. Ты разве не понимаешь, что я мальчик? Ты можешь подкрадываться к девочкам, но к мальчикам подкрадываться нельзя, поняла?» Спокойным голосом устроил я Нарука лекцию. «Это моя тренировка», — невозмутимо ответила блондинка и улыбнулась. «Какая еще тренировка?» — с интересом спросил я, чувствуя, что ответ мне не понравится. «Я тренировала свою скрытую походку, и, как видишь, вполне удачно. Хи-хи», — ответила мне Нарука, весело рассмеявшись. «И это повод ложиться спать рядом со мной?» — с упреком в голосе спросил я. «Конечно нет, просто у меня уходят все силы, чтобы скрытно пробраться к тебе в комнату, да так, чтобы ты не заметил, поэтому у меня не остается сил на обратную дорогу, и я просто ложусь рядом с тобой, потому что пол холодный», — с напускной серьезностью проговорила Нарука. «Ладно, проехали, просто больше так не делай, ты уже не маленькая девочка, тебе 8 лет в конце концов», — покачав головой, проговорил я. «Хорошо, я больше не буду, пойдем завтракать и собираться в академию», — весело сказала Нарука и убежала на кухню вперед меня. Похоже, мой прогноз был ошибочен, она уже стала превращаться в хищницу. И почему меня закинуло не в какого-нибудь Чоуджи? Хотя быть толстушкой мне не особо хочется, — мысленно подумал я, рассуждая о поведении Нарука. Затем встал и пошел на кухню готовить завтрак. Завтрак получился в этот раз без каких-либо изысков. Хотя когда мы в последний раз питались чем-нибудь, кроме как дешевыми овощами, без грамма мяса, поедая этот непримечательный завтрак, сидя напротив довольной чем-то Нарука, я задумался. «Похоже, придется выпуститься из академии», — мысленно подумал я, понимая, что дальше так продолжаться не может. «Я в ответе за Нарука. Пора бы пообщаться с Куромой. Если эта вредина не захочет перестать баловаться, не давая Нарука контролировать чакру и использовать ниндзюцу, это будет отличный шанс преподать ей урок. В отличие от реальности, в сознании Нарука, Курома не будет так сильна». Наметив новую цель, я быстро умял завтрак и пошел одеваться в свою комнату. Надев свой, уже такой привычный многострадальный зеленый костюм, я стал дожидаться Нарука. Вскоре она вышла в своей оранжевой ветровке и белой футболке. «Пойдем, не будем заставлять Ируку ждать», — спокойно сказал я и пошел вперед. «Угум», — кивнула она и, догнав меня, ухватилась за руку. Пока мы шли до академии, на нас обращали внимание многие люди, но они как будто смирились, даже не смея оскорбить Нарука. «Пороховая бочка», — мысленно подумал я, при виде этой сцены. «Малейшая искра и бочка взорвется, унося многие жизни». Я как никогда прежде был сконцентрирован, что-то нехорошее намечалось. Сопровождаемые взглядами, мы дошли до академии. Нарука словно не замечала ничего вокруг себя. Она мило улыбалась, держась за мою руку, словно ей совсем не было дела до всех этих взглядов, пока она может держать меня за руку. «Нарука, после академии мы не пойдем сразу тренироваться», — спокойно произнес я. «Что? Почему?» — непонимающе спросила она и посмотрела на меня своими голубыми глазами. «Я хочу показать тебе одно интересное место. Возможно, там тебе удастся контролировать чакру», — с намеком на улыбку ответил ей я. «Хорошо, я согласна», — весело воскликнула Нарука и вновь прижалась к моей руке. «Мы уже почти в аудитории», — беспомощно вздохнул я. «Ну и что, я не могу подержать тебя за руку?» — с недовольством спросила она. «Да держи сколько тебе влезет, только не прижимайся так», — стараясь сохранить спокойствие, спокойно ответил я, поднимаясь по лестнице. «Как не прижиматься? Вот так, хи-хи-хи», — воскликнула Нарука и резко прижалась всем своим телом к моей руке. При этом, смеясь, она терлась об мою руку своим телом. «Да, именно вот так делать, не надо», — спокойно ответил я и через секунду добавил. «Смотри, уже наша аудитория, бее, жадина», — оттянув нижнее веко глаза и высунув свой розовый язычок, воскликнула Нарука.